Она говорила со всеми иное лицом, чем та вчерашняя, строгая, сердитоглазая, высокомерная даже, какими умеют показать себя женщины, зная себе цену, читая и презирая эти мужские взгляды, столь наскучившие, столь голые, умея показать свое пренебрежение, свою холодность и высокомерность в миг всего кратчайший, когда проходят мимо, как прошла она мимо вчера. А сейчас совсем иным было ее лицо, оно измучилось от всех этих слов, произносимых вонко. Чуть-чуть запинкой, будто и она сама была не чужда речевой недостаточности, всего чуть-чутошной этой помехи в жизни. А вчера те несколько слов, которые она произнесла, сухо сообщая, что идет на дежурство, были произнесены без запинки. Мальчик снова заговорил, сминая губы, вымучивая в звук непонятные слова. Мать напряженно вслушивалась в эти слова, угадывая их мысль, переводя. «Дима спрашивает, были ли вы в... Где Дима?» «Везувий», — мальчик кивнул. «Ты говоришь, Помпеи», — мальчик кивнул. «Вот он спрашивает про Помпеи. Дался ему этот город, рухнувший в 79-м году после Рождества Христова. Но, представляете, у него целая папка собрана про этот город и еще Геркуланум. Книжки, открытки. Дим Димыч подарил. Вот уж и я скоро займусь историей». Мальчик ждал ответа, не сводя со Знаменского громадных глаз. «Да, я был там», — сказал Знаменский. И к кратеру вулкана поднимался, а потом был в городе, который когда-то завалил лавой этот Везувий. Там в музее хранятся слепки людей, настигнутых лавой. Там есть дворик Патриция, ну, честное слово, чем-то напоминающий вот этот дворик, где мы сейчас стоим. Такое же небо, угадываются горы, виноградными лозами, расписана мозаика стен и пола. Ах, как сейчас старался Знаменский. Знаешь, там расчистили от лавы дороги, и когда ступаешь по громадным плитам камням, которыми они выложены, чувствуешь себя как-то очень странно, будто ты там, в том времени, сын этой земли. Очень-очень старался Знаменский, пытаясь угадать, чего ждет от него мальчик. Там есть амфитеатр, кстати, отлично сохранившийся, где откуда ни заговори, каждое слово твое слышно. Да, перестарался Знаменский. Умолк виноватым. Но Дима его оплошности не заметил. Дима улыбался радостно и увлеченно. Он был ребенком, и ему нравился этот заезжий человек, который так увлеченно ему принялся рассказывать про все то, про что он сам отлично знал, но по открыткам и книжкам, а этот рослый дядя там был, там ходил. И улыбалась Светлана, радуясь радости сына, счастливой этой минуте. Подошел Дим Димыч, издалекивая. Придовольный был у него вид. «А в баню ихнюю заглянули, Ростислав Юрьевич?» — спросил он. «У них там что-то вроде спортивного зала выходило. И баня, и гимнастические упражнения, и игры. Умели жить древние. Все проще у них было. На колесницах передвигались, приметили глубокие колеи от грубых колес на дорогах. Но просто-то просто, а жили, кажись, умнее нас. Сложных да быстрых. Природнее жили. Да, был и в бане. Нет, там мне не понравилось. Это в Риме бани были гимнастическими залами, а там в Помпеях какие-то маленькие с низкими потолками комнаты, крошечный бассейн, выдолбленный в камне. Каким-то подземельем мне показалось это место». «Ага, вы не учли главного», — обрадовался Дим Димыч. «Зной. Там не только мылись, там спасались от зноя. Нам бы такую баню. Нет, умели жить древние». «По слухам, пировали без меры», — сказал приунывший Ашир, уныло присевший на свой ящик с бутылками. «Так пировали, что проворонили извержение, хотя их предупреждали, я читал, предупреждали. А мы, Ашир, вот здесь вот, вот тут вот затрясся у Дим Димыча палец, когда он стал тыкать им себе под ноги, а мы не проворонили? Собаки накануне выли, овцы, все отары за 3 дня уже сбились в гурты, встали голова к голове и не с места, а мы ноль внимания? Нет, люди ничему не умеют научиться, история не учит, так констатирует. Мы неразумные, мы беспечнейшие, мы, уж не знаю, как нас обозвать».